но всему остальному мы учимся у других, учимся при помощи разума. Именно потому мы можем не только сравняться с нашими учителями, но и намного перегнать их. В наши дни молодой летчик летает намного лучше, чем умели это делать ветераны авиации 1915 года. Современный инженер строит водопроводы куда искуснее, нежели все те талантливейшие строители Древнего Рима. А ведь именно они были учителями его учителей. Значит, второе важное отличие нашего труда от того, что мы называем трудом животных, состоит именно в этом. Они работают инстинктивно, а мы, люди, разумно. Им незачем учиться, а нам необходимо. Учиться же возможно только общаясь со своим учителем, получая от него указания и понимая их. Вот это как раз для нас особенно важно. Почему не говорят муравьи? Паук живет и, если хотите, трудится в нелюдимом одиночестве. Он сам, один, сердито плетет сеть, сам ловит мух, и ест их он тоже один, без сотрапезников. Если паук-крестовик встретит какого-нибудь домового паука, разговаривать между собой им будет не о чем. Просто один из них постарается схватить и съесть второго. Да и с ближайшими родичами крестовик поступает столь же некрасиво. «Пауки очень неуживчивы», — пишет Брэм. «Мало того, мелкий паук — хорошая добыча для более крупного. Исключение не делается даже самкой для самца». Довольно понятно, что этим свирепым отшельникам язык совершенно не нужен, сколько бы они ни трудились. С кем будет делиться крестовик теми злыми мыслями, которые приходят ему в голову, пока он сидит в центре своих тенет? У него нет языка. Нет у него, конечно, и никаких мыслей. Не нужен язык и много более развитым животным-одиночкам. Зверю-льву, птице-орлу. Охотятся, строят гнезда, защищают детенышей они инстинктивно, ни о чем друг с другом не совещаясь и не сговариваясь. Учить друг друга, вразумлять один другого им тоже не приходится. Их простые естественные чувства – гнев, боль, нежность – легко выражаются ревом, стонами или мурлыганием без всяких слов, без какого-либо языка. Да. Но ведь есть же животные, ведущие стадный образ жизни. Миллиардными стаями летает и ползает саранча, плавает сельдь, бегут по тундре пеструшки-лемминги, путешествуют антилопы, совершают свои перелеты птицы. Им как будто не помешало бы овладеть языком. Им переговоры были бы полезны, ведь они живут дружными обществами. Нет, это только кажется. Понаблюдайте за колонией ворон весенней рощи или за ласточками, поселившимися под одной кровлей, и вы убедитесь, что они живут рядом, но не вместе. Никто не видел, чтобы две вороны сговорились и притащили совместно хотя бы один пруд размером побольше себя на гнездо. Никогда не бывало, чтобы две или три серые пары вздумали совместными усилиями соорудить одно общее, более удобное жилище. Я неоднократно видел, как тонули в болотах попавшие в трясину коровы или лошади. Несчастное животное гибнет, а все стадо в 10 метрах равнодушно щиплет траву или тупо переваривает жвачку. Какая уж тут взаимопомощь. Иногда невнимательный наблюдатель ошибается. Вот в тропиках живет птичка, общественный ткачик. Колонии ткачиков строят себе нечто вроде гигантского города на сотни гнезд под одной крышей. Но орнитологи давно установили – ткачи – истые единоличники. Каждая пара строит только свое гнездо. Эти гнезда сливаются в общее сооружение не по воле птиц, а просто от тесноты. Вот лепит гнездышко пара наших ласточек. Кажется, они работают по умному сговору, по точному плану. Иначе как же получается у них обязательно чашка с летным отверстием в одном боку? А на поверку оказывается, что это ничуть не зависит от воли и сознания птиц. Самка и самец начинают и кончают работу в одно время. Но более беспечный самец никогда не успевает принести столько глины, сколько самка. Она заканчивает свою половину и уже приступает к кладке яиц, а этот лентяй еще не довел дело до конца. Но один уже не способен трудиться. Вот и остается кусок недоделанный, как раз на вход в гнездо. Есть, наконец, совсем особые существа, каких на Земле очень немного. Пчелы, муравьи, термиты. Эти как будто непрерывно работают. Недаром и пчелу, и муравья издавна люди считают образцами трудолюбия. Трудятся же они всегда вместе. И только вместе. Пчела, выселенная из улья, погибает, даже не попытавшись построить для себя частную восковую ячейку. Вот уж кому, казалось бы, необходим язык. Наука о пчелах за последние десятилетия обнаружила очень интересные явления. Возвращаясь со взятка, пчелы исполняют в улье своеобразный танец со сложными и изменчивыми фигурами. По этому танцу остальные работницы улья точно узнают, куда и как далеко надо лететь за медом. Казалось бы, вот вам особый язык, язык жестов. Казалось бы, вот явное проявление ума животных. Но автор отличной книги о пчелах Халифман совершенно справедливо пишет. Пчелы выглядят очень умными. Впрочем, немного больше, чем собака, страдающая от глистов и инстинктивно поедающая глистогонные растения чернобыльник, который она находит среди множества других. Нет, танцы пчел не язык. Никаких мыслей они не передают. Это инстинкт, слепой и бессознательный, хотя и в то же время очень сложный и точный. Вот уж кому, казалось бы, необходим язык. Но это неверно. Зачем он им, если каждая пчела и любой муравей с минуты рождения и вплоть до смерти великолепно делают именно то, что они должны делать, и никогда не пытаются делать ничего другого? Они просто не способны ошибаться.